Оформление театрального бара словно продолжало декорации одного из спектаклей. Помещение было обделано с претензией на таверну средневековой Европы. Стены были обиты разрисованной кожей. Большой декоративный камин, сложенный из камня, в котором огнем мерцали тусклые лампы, освещали огромные закопченные поленья. Под потолком висела стилизованная люстра в виде колеса от телеги, лампочки на ней были похожи на оплавленные свечи. В зале присутствовало много разных предметов эпохи того времени. Вкусно пахло молотым кофе и ванилью. Приятная сладкоголосая музыка негромко лилась из невидимых динамиков. Блестящий поднос официанта пропел «Бзинь», опустившись на мраморный столик. Ловким движением одной руки, ловкач, универсал крутанул проволоку и с громким бух открыл бутылку «Боланже». Разлил игристый напиток по длинным бокалам, положил счет под ведерко со льдом, сказал механически: «Пожалуйста, мсье», мадам, и быстро отошел за стойку. Женщина закурила, отпила глоток из узкого бокала. Подняла глаза и задумчиво посмотрела на нагловатого прыщавого бармена в черной кожаной безрукавке, голову которого покрывал завязанный на пиратский манер красный платок. Лицо у нее стало вдохновенным, почти страстным, глаза сузились, заблестели. Парень обворожительно улыбнулся новенькой, молодой актрисе. Она в ответ призывно выпустила в его сторону вытянутое колечко дыма и отвела взгляд. Колечко, не получив любви и поддержки, пролетев несколько сантиметров, печально растаяло. «Не знаю, кто вы и чем занимаетесь». Рязанцев хорошо успел разглядеть глаза собеседницы. Они были темно-зеленые, с золотистой искоркой, смотрели прямо и дерзко. Он постарался придать своему голосу максимально спокойное и доброе выражение. «Наверняка у вас есть семья, родные, близкие родственники, которые ищут вас, беспокоятся, места себе не находят. Наверное, давно обзвонили все больницы, морги, кладбища. Может быть, даже полицию подняли на ноги. Или частный сыск. Верните меня назад», как в тумане произнесла женщина, и ей показалось, что голос ее доносится откуда-то издалека. «Да поймите же, вы стали результатом чудовищной ошибки, случайного, неконтролируемого эксперимента. Если бы не моя болезнь и стремление вылечиться, если бы не способность моего организма переносить меня и окружающие предметы из одной эпохи в другую, вас там никогда бы не было. Только представьте себе, не дай бог, со мной что-то случится. Вы же навсегда застрянете в том времени. Одна, в средневековье, без защиты, среди незнакомых, давно умерших людей. Ужас». Ну и пусть, ее глаза, затуманенные слезами, смотрели мимо странника. Она достала из пачки, лежавшей на столе, новую сигарету и закурила. Руки у нее дрожали. «Зато я буду там жить еще очень долго, богато и счастливо. Хорошо, если дело только в деньгах, так и быть. Я компенсирую моральный ущерб, нанесенный вашей личности за время пребывания в средневековой Франции. Ну, скажем, 1500 евро. На губах беглянки появилась ироническая усмешка. Она прищурилась и вытянула ногу под столом, нежно коснувшись ею Рязанцева. Нога была длинная и теплая. «Не надо мне ничего, верните меня назад». Путник хмыкнул и отодвинулся так, чтобы плутовка не смогла дотянуться до него. «Мадам, ваша просьба совершенно невыполнима. У меня есть ряд коммерческих планов, которые я желаю осуществить в том времени, и вы, к сожалению, случайная, неподготовленная к таким переживаниям женщина, не можете участвовать в них. Все, разговор окончен. Берите деньги и говорите, куда вас доставить». 20 000 евро, четко проговорила незнакомка. Она уставилась колючим взглядом в глаза Рязанцева, в ожидании его реакции на произнесенные слова. «Мне не нужна ваша заначка, собранная на пышные похороны». Алексей уперся руками в стол. «Я не беру денег с женщин, особенно таких легкомысленных, как вы. Вы просто не представляете всех трудностей и опасностей, которые подстерегают вас в той эпохе». Он улыбнулся, вложив в улыбку всю теплоту и учтивость, на какую был только способен. 200. Улыбка странника абсолютно не произвела впечатления на несчастную беглянку, а сумма увеличилась сразу в 10 раз. «Нет, 400, она говорила так, как будто отчитывала мелочь на сдачу. Нет, 1 000 000. Красотка стряхнула пепел с сигареты в пепельницу, удобнее уселась в кресле, закинула ногу на ногу, явно желая продолжить торг. «Да хоть 1 000 000000. Странник отмахнулся от надоедливой дамочки. «Нет, я принял решение, давайте выдвигаться до дому». Он поднялся из-за стола, показывая, что разговор закончен. 2 000 000000. Дьяволица посмотрела в глаза путнику долгим оценивающим взглядом, словно прикидывая на вес его душу. Эффект был настолько сильным, что ее зеленые глаза словно изменили цвет и стали темно-серыми. На ней были бирюзовые серьги, однако цвет глаз был даже насыщеннее цвета камня. Пальцы соблазнительницы вертели стакан, и солнечные зайчики дико плясали вокруг, двигаясь в такт колыханию жидкости на дне стакана. «У меня большие возможности, связи, капиталы, источники информации, гигантский опыт финансовой и управленческой деятельности. И все это в вашем распоряжении. Вы соображаете, что говорите?» «Значит так, молодой человек». Хищница бросила плотоядный взгляд в сторону прижатого к стене собеседника. Она призывно улыбнулась, с хитрецой, показала очаровательные белые зубки. «Я готова инвестировать в ваш проект в течение года 3,5 миллиарда долларов, и я хочу быть партнером в ваших проектах». Но акула империализма почувствовала слабину в обороне путешественника во времени, щелкнула зубами, захватила палец по самую кисть и медленно, переламывая челюстями кости, начала продвигаться по руке в сторону предплечья. «Первым делом вы вернете меня назад, я кое-что не доделала». Выражение лица незнакомки мгновенно изменилось. Теперь перед Алексеем сидела настоящая железная леди с холодными, жестокими, мстительными глазами цвета помутневшего нефрита. Их темные застывшие зрачки напоминали дуло крупнокалиберного пулемета. Глава 12. Средиземное море. В 20 морских милях от порта города Малага, флагман эскадры адмирала Хилли. Два небольших парусника медленно удалялись от флагмана эскадры. Постепенно в дымке горизонта таяли пирамидки белоснежных парусов кораблей, спешивших в порт города Малага. Лявитес практически остановился. Команда судна, оставив управление кораблем, проводила итоговые занятия по навыкам владения холодным оружием. Разбившись по парам, молодые, безусые гардемарины усердно сражались друг с другом. Они с энтузиазмом двигались по палубам, кружились на трапах, уворачивались от оружия соперника, порою увлеченно забирались на ванты. Некоторые из них, увлекшись, перелезали через фальшборт и продолжали фехтовать на руслиних, узких площадках снаружи по борту фрегата, служивших для крепления и оттяжки вант. Затем, качаясь как обезьяны на пенковых канатах, лихо прыгали на деревянный настил. 100 акул мне в глотку. Боцман с квадратной челюстью и непроницаемо чугунными глазами медленно прохаживался по надравленным доскам палубы. Он зорко наблюдал, как молодые матросы быстро и дружно выполняют заданные упражнения. «Какого дьявола вы возитесь, словно портовые шлюхи?» В ухе живодера-преподавателя болталась длинная золотая серьга, поломанный горбатый нос хищно раздувался от возбуждения. Пот блестел на могучей бычьей шее. В распахнутом вороте рубашки тонкого голландского полотна виднелась широкая волосатая грудь с несколькими розовыми шрамами. Огромные пудовые кулаки учителя, покрытые густой рыжеватой порослью, которой позавидовал бы самец гориллы, постоянно двигались, сжимались и разжимались, готовые в любую минуту нанести удар. Иногда сильным толчком или крепкой затрещиной он подгонял поединщиков. «Бейте жестче, сухопутные крысы!» — угрожающе буркнул учитель, подняв свою свирепую, как у сторожевого пса, морду. Голос у него был под стать облику, такой же грозный, скрежещущий, словно мельничные жернова. «Двигайтесь, быстрее трясите костями, иначе всех передавит, как слепых щенков, при первом же абордаже». Великан оскалился, обнажив в ухмылке белые зубы хищника, и смачно сплюнул на пол. «Эх, понабрали!» Отрыжка гальюнных червей, звенела сталь от соприкосновения клинков, чуть слышно поскрипывали снасти, за бортом недовольно кричали чайки. На шканцах флагманского корабля расположились три строгих члена приемной комиссии. Один из них с мощным биноклем, как в театре, осматривал изломанный волнами горизонт. Двое других с интересом наблюдали за поединками. «Эх, хороши, черти, не правда ли?» Один из экзаменаторов с гордостью хвалился другому. «Пройдет немного времени, и они станут сильными, закаленными, жестокосердными мужчинами, готовые по первому приказу, стиснув зубами нож, идти на абордаж вражеских линейных кораблей». Он гордо выставил вперед ногу, в умилении смахнул рукой несуществующую слезу, взялся за дорогую перевязь шпаги. «Однако их слишком мало, Алексей, для нормального управления кораблями, мне срочно нужны люди, матросы, солдаты, а также современные пушки, оружие, патроны. Той малости, которую я имею, едва хватает на то, чтобы работать с парусами. На сегодняшний день моя эскадра не имеет превосходства ни в силе, ни в мощи огня перед противником. Поэтому я не могу нормально планировать военные операции и славные походы. Прежде чем ответить на прозвучавшую просьбу, глава приемной комиссии удивленно приподнял брови, перевел взгляд на прославленного флотоводца. Его голубые глаза вмиг стали ледяными. «Бастер, какие операции? Что еще за славные походы? Твоя задача – обучать молодых курсантов морским навыкам. Мне нужны хорошие, умелые матросы, а не каперы, корсары и всякие отщепенцы удачи. Они, отлично должны знать, как делать такелаж и повороты верштаг, ставить и крепить паруса, ложиться в дрейф под разными парусами, спускать и поднимать стеньги, брать пилинги и делать обсервации, и многое другое из согласованной с тобой программы. А ты мне битый час показываешь, как они прыгают и бегают по палубе с всякими колющими и режущими железяками. Я не понимаю, что ты тратишь время и мои деньги». Хилли громко рассмеялся. Смех был рефлекторный, своего рода защитная реакция, попытка разрядить обстановку. «Я веду обучение по утвержденным прожектам с использованием славных морских традиций». Начал оправдываться суровый, закаленный в постоянных походах моряк. «У нас тяжелая экспедиция, людей на кораблях мало, на занятия приходится выделять огромное количество времени и средств. Курсанты исхудали, многие не высыпаются, пропал аппетит. Я не знаю, что придумать, чтобы выкрутиться и залатать дыры. Стыдно сказать, дошел до того, что пришлось просить взаймы у вандерков и матросов. А он, старый скряга, дал всего 10 человек, да и только до порта Малаги. Более того, за оказанную помощь требует деньги. Послушай, Бастер, ты опять за свое». Путник недовольно перебил Хилли. «Сколько можно плакаться про малую численность команды? Нет, это ты послушай. Прославленный адмирал давно понял, что лучшая защита – это нападение. У меня мало людей для управления кораблями. Оборудование и инвентарь быстро изнашивается, приходится чинить. И еще все постоянно лезут под руку со своими советами. Ну, хорошо, хорошо», – наниматель слегка почесал подбородок, прищурился, почти согласился. «Кому сейчас легко? Да и где я возьму людей для тебя? Из-под воды, что ли, достану?» «Зачем из-под воды?» – вступил в разговор третий собеседник. Он не спеша убрал бинокль от глаз, вытянул руку в сторону маячившего у горизонта длинного остроносого судна. «Вон, по пятам за нами, ползет прекрасная галера. Одних весил только больше 20 штук. На ней наверняка от службы в морфлоте скрывается куча призывников». Майор задиристо тряхнул густой рыжей шевелюрой, улыбнулся, и лицо его стало совсем молодым, мальчишески задорным. «Хорошо устроились. Сидят там, себе на галерах с липовыми грыжей и плоскостопием, ничего не делают. Пьют, едят, да еще по загранице плавают. А в это время нормальные, простые ребята за них отдуваются. Короче, коллеги, у меня деловое предложение. Давайте подойдем ближе. Узнаем, кто такие, что за судно, почему за нами ведут слежку. Проверим правильность заполнения документов, накладных, квитанций, в конце концов, судового журнала на всех лиц призывного возраста от 18 до 27 лет, родившихся на территории Московского государства». Павел вытянул указательный палец и угрожающе начал махать им в сторону неприятеля. «Вот, чувствую, что есть там нарушения или приписки, а поэтому, как положено по закону о воинской обязанности за неявку граждан без уважительных причин на призывные пункты, предлагаю призвать беглецов на полные 3 года. Обучим их, воспитаем, и будет полная обойма на всех кораблях». «Я за», — быстро произнес Хилли, понимая, что появилась возможность на время отсрочить неприятный разговор с работодателем по качеству подготовки новобранцев. Рязанцев взял бинокль, хорошо рассмотрел неизвестную галеру, задумчиво покусал нижнюю губу. «Ладно», — произнес он через несколько минут, согласившись с идеей пехоты, — «стоит попробовать». Странник повернулся лицом к Хилли. «Так, господин адмирал, командуйте. Свистать всех наверх, боевая тревога». Большой трехпарусный галеас «Серебряная стрела» не торопясь скользил по волнам в поисках легкой добычи. Легкий ветер едва наполнял 3 больших треугольные паруса. Корабль с длинными желтыми веслами, поднятыми над бортами, походил на огромную птицу, медленно плывущую с распластанными крыльями. Новый владелец судна Иман Паша блаженно развалился на ковре, расстеленном на корме у входа в каюту капитана. Обложившись взбитыми подушками, он наслаждался прохладным ветерком и наблюдал за извивающимися, полными страсти полуголыми плесуньями. Их гибкие тела лепестками мелькали вокруг Паши, завораживали, грели душу теплыми чувствами. Чуть впереди, недалеко от дорогого персидского ковра, находился почти голый, гибкий светлокожий подросток. Юный музыкант с короткими паузами извлекал из тростниковой дудочки убаюкивающие монотонные звуки. Они напоминали престарелому меломану дни его далекой молодости, выбивали слезы печали из его суровых глаз. Неслышно ступая по палубе, к Паше подошел его старший 17-летний сын. Увидев, чем занят отец, он осторожно кашлянул, чтобы обратить на себя внимание. Романтик недовольно вскинул голову, но при виде наследника гнев в его взгляде угас, и он молча указал Алиму на место напротив себя. Юноша почтительно поклонился, сел на подушки, поджав под себя ноги. «Селям алейкум, отец, да будут бесконечными твои дни, слушаю тебя, сын мой». Колючие глаза Паши при взгляде на наследника заискрились, потеплели. «Я не волен давать тебе советы, отец, но почему ты не атакуешь корабли неверных? У нас на борту много орудий, запас ядер велик, а порохом заполнена половина носовых отсеков. Дай команду, и мы потопим проклятых собак всех до единого, во благо пророка». «Ах, Алим, Алим», — философски произнес родитель воинственно настроенного молодого воина. «Печально, когда горячий поток молодой души заглушает голос разума, лишая голову холодного рассудка. Оглянись вокруг, мир велик, как много кораблей в море с богатой добычей. Их трюмы наполнены дорогими товарами, золотом, рабами. Но у них есть мощные пушки и обученные команды». Строгий наставник недовольно махнул танцовщицам, отпустил их. Приподнялся, оперся на локоть. «А, я не для того месяц назад оставил все торговые дела, рассчитался с долгами и купил это великолепное судно, чтобы в первом же бою что-нибудь ободрать, порвать или, не дай бог, поломать. Три корабля к одному в битве с неверными – это слишком опасное соотношение. Алим, я назначил тебя капитаном, так иди и постарайся найти хорошую, богатую добычу, при условии, что наш корабль не получит повреждений». Прошел час. Тихое море продолжало мягко чмокать волнами в корпус галеры. Знобки, попутный ветерок рябил фиолетовую, ярко-зеленую на скатах пологих волн воду. Яман-паша читал Мевлют, житие пророка Мухаммеда. Чуть склонившись, он водил пальцем по священной книге. Его губы трепетно вслух проговаривали прочитанные слова. По бокам от просвещенного турка на корточках сидели два негра. Кроме белых набедренных повязок, на них ничего не было. В лучах дневного солнца мускулистые тела невольников блестели, словно черное дерево. В руках слуги держали опахало из павлиньих перьев. Они медленно обмахивали голову своего господина, чтобы хоть немного освежить его и отогнать мух. Алим снова чуть слышно кашлянул. Набожный родитель оторвал взгляд от текста, заложил страницу фазаньим пером и бережно опустил книгу на небольшую расшитую золотыми нитями подушку. В глазах бывшего торговца мелькнуло удивление. Любопытно, чем хочет развлечь или озадачить сын. Было сказано, заняться делом и не отвлекать благоверного родителя по пустякам. Да умножит пророк твою мудрость, отец. Золоченый шлем и серебристая кольчуга молодого капитана ярко блестели на солнце. Великий Аллах давно сердит на презренных иноверцев. Он совсем лишил их разума. Два корабля охраны бросили на произвол судьбы большое купеческое судно под большим оранжевым флагом, и оно медленно дрейфует по волнам. У нас на борту 250 хорошо вооруженных янычар, а у проклятых гиуров не наберется и 40. Более того, в последний раз на невольничьем рынке я купил для тебя большую партию гребцов, урусов. Торговец сильно хвалил их, убедил меня, что они двужильные. Я заплатил большие деньги за неверных. Ты только скажи, и они вмиг домчат нас до брошенного корабля. На все воля Аллаха, да будет благословенно имя его. Хозяин серебряной стрелы устало откинулся на подушке. Алим, а тебе не кажется странным, что большой корабль с товарами, будто специально подкидывают нам на растерзание? Нечистый как бы подталкивает, идите и возьмите. И вроде людей на нем невелико и пушек не видно. И остался он один, брошенный всеми. Но, нет, мой послушный сын, я чувствую тут подвох, западню. Так, что, мы обойдем стороной этот корабль, видит пророк, да осветится его имя, это не наша добыча. Но, отец, молодой воин, не удержавшись от возмущения, воскликнул расстроенно, да пребудет на вас милость Аллаха, сколько же можно ходить вокруг да около. Одна корабельная казна такого судна может представлять собою целое состояние. Вот, к примеру, наш сосед Рашид ибн Сейфуддин аль-Мируни за это же время захватил уже два корабля и один расстрелял из пушек. Он хвастался, что настоящий воин, и прилюдно смеялся над нами. Алим, брови родителя сердито сошлись на переносице. Бугенминде, Иртыгасинде. Примечание автора. Крылатая фраза в книге гаданий Фальнами дословно означает «сегодня это, со мной, завтра, с тобой». Зависть и жадность – плохие советчики. К тому же алчный человек мало чего сможет добиться в жизни. В Коране пророк Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего, написал, что мы должны набраться терпения, стать осторожными и предусмотрительными, а наше богатство от нас не уйдет. Лучше один раз найти большее, чем всю жизнь растачивать на малости. Иди, подумай над своим поведением и направь свой воинственный взор на поиски парусов на горизонте, а после мы с тобой, подобно ястребам. Паша не успел договорить фразу, как вдруг огромный, тяжелый фрегат, возник ниоткуда и словно гигантский айсберг, с громким треском начал надвигаться на беззащитный борт серебряной стрелы. Как спички, ломая длинные весла, жуткая громадина напоминала мощную плавучую крепость, черную, грозную и совершенно неуязвимую. Мгновение, и через борта полетели стальные абордажные крючья, намертво соединяя корабли. Со звоном и треском железо стало впиваться в дерево. Галера наклонилась, сильно затрещала, застонала, одним бортом начала медленно погружаться в воду. Ребра шпангоута выгнулись, по боковым доскам побежали трещины. Гребцы-каторжане в ужасе отпрянули к центру лодки, насколько позволяли цепи. На судне началась отчаянная суматоха. Люди, сломя голову, метались по кораблю, натыкаясь друг на друга, раздавались крики, команды, звенела труба. Первыми от шока, на турецком галеасе, оправились лучники. Они начали выскакивать из своей палатки, разбегаться по палубе, натягивать луки в сторону чужого корабля. Сразу же с двух сторон неприятельского парусника хлестко ударили крупнокалиберные пулеметы. Выстрелы, звучавшие от странного оружия и свист пуль, слились в один сплошной грохот. Сверху посыпались обломки реи такелажа. Щегольские полотнища серебряной стрелы продырявлены. Щепки от древесины с пронзительным жужжанием полетели во все стороны. Присутствующие на галере, словно по команде плашмя, повалились на палубу. Стали закрывать глаза, подтягивать к животу колени, обхватывать голову руками, молиться. Два потока свинца, распространяя вокруг ужас, ливнем прошлись над их головами. Встретились на середине. Средняя мачта турецкого корабля, подбитая вражеским огнем, со страшным скрежетом, сначала медленно, а затем все быстрее стала валиться на борт, со стоном рухнула в море. С правого борта, на расстоянии двух-трех шпаций, вражеские пули совершенно разбили фальшборт, разодрали нижние паруса. Несколько обломков реи и штанг уже валялись внизу или беспомощно висели, готовые упасть. У правой мачты были заметны остатки уничтоженной шлюпки. Стрельба внезапно стихла. Паша поднял голову и увидел, как вдоль борта неприятельского судна стали появляться новые стволы неизвестных мушкетов. Напавшие, устрашающе чем-то лязгали, водили черными дулами из стороны в сторону. Были готовы в любой момент открыть беспорядочную стрельбу по присутствующим на галеасе. Владельцев страшного оружия становилось все больше и больше. К борту нависшего над галерой огромного пиратского корабля подошел странный человек высокого роста в черной широкополой испанской шляпе, с которой до самых плеч свисало пышное кроваво-красное перо. Он уперся позолоченной тростью о палубу, улыбнулся, обнажив белые зубы, напоминая оскалившегося волка. «Я адмирал Хилли», — заносчиво произнес незнакомец. «С моего корабля бежала большая группа матросов, родившихся в Москве. По слухам, многие из них находятся на вашем корабле. Я требую немедленно выдать беглецов. В случае отказа мне придется применить оружие». Час спустя. Флагман адмирала Хилли Лявитес. «Каюта дорогих гостей. Для добора команды мне нужно срочно поговорить с каждым человеком», — адмирал настойчиво убеждал своего высокопоставленного гостя в прописных истинах. «Понять, что за люди. Выбрать лучших из лучших. Подписать договор. Оговорить условия несения службы и правила пребывания на корабле. Поставить на довольствие. Бастер, не торопись, погоди», — перебил его оппонент. «Это же русские люди. Только что из неволи. Многие месяцами не видели белого света. С ними нужно по-другому. Пусть хотя бы покушают, придут в себя, осмотрятся, пообщаются с земляками, матросами. А там, дойдем до Малаги и спокойно подпишем все бумаги». Рязанцев снял со стены гитару, наклонил голову, прижал одной рукой верхний лад, другой начал перебирать струны. Пропел фразу в качестве распевки. «Така, что давай, собирайся и пошли». «И куда пошли?» — не понял странника Хилли. «Как куда? Знакомиться будем. Как говорят у нас в будущ...» Путник поперхнулся, махнул головой, поправил себя. «К Как сказывают у нас в Москве, будем проводить музыкальную, социально-психологическую и восстановительную терапию. Будем петь песни, плясать, разговаривать по душам. Сплачивать коллектив надо, формировать эффективную команду. Я, петь песни, ирландец сморщился, затем возвел глаза кверху, как бы прося заступничества у Бога. Плясать, с молодыми гардемаринами и каторжанами, из Москвы, глаза его округлись от удивления, стали большими. Не куксись, Бастер, ты собираешься в коллективе самоутверждаться или нет? Между прочим, прописки за звание адмирала у тебя еще не было, да и новый корабль не обмывали. И самое главное, сегодня у нас на Руси большой праздник. Какой еще праздник? Ну, например, пускай будет день рождения флота. Флота Таганова. Так, что давай, мой адмираль. Воежор во времени произнес с акцентом, копируя местных иностранцев. Вперед, на виход, праздновать большой, яркий событий. Гип-гип, ура. Он толкнул дверь каюты. На миг остановился. Бросил остаток фразы через плечо. Главное, не робей и делай как я. А еще лучше, больше меня. Такого странного корабля Егорка еще не видел. Высокий острый нос и плавно выгнутые линии бортов придавали корпусу сходство с хищной рыбой, а круглая корма походила на голову кита. Мальчишка, засунув дудочку за пояс, затравленно озирался по сторонам. На борту огромного галеона с необычным оранжевым флагом находились русские моряки. Но, это были странные русские моряки. Они больше походили на немцев. Причем на дерзких, самоуверенных немцев. Безбородые, румяные от ветра лица, коротко стриженные головы, все в одинаковом платье невиданного покроя. Очень короткие черные сапоги, черные штаны, черные рубахи, широкие коричневые ремни, с сверкающими на солнце золотом бляхами. Лихо задвинутые на голове черные береты с небольшими оранжевыми флажками и блестящими значками на лбу. Из-за распахнутого ворота рубах виднелось белье с синими полосами. И главное, на левом рукаве каждого члена команды присутствовала нашивка, картинка с якорем, на правом со скалившимся рыжим лисенком. Особо среди присутствующих на палубе матросов выделялся рыжий парнишенка в темно-зеленой одежде. Она сидела на нем как влитая. Начищенные сапоги блестели так, что было больно глядеть. Он, скорее всего на год, от силы на два, был старше Егорки. Но, вел себя этот безусый юноша так, как будто являлся, по меньшей мере, единственным сыном боярина. По поведению сынка складывалось впечатление, что папаша-дворянин отказался от воспитания своего чада, плюнул на все и сбежал с корабля. Утек боярин в Москву, а может и еще куда подальше. А детинушка, сиротинушка, вошел во вкус и гонял по судну всех без разбора и остановки. И, что удивительно, все его слушались. Он с деловым видом ходил между моряками, приставал к вновь прибывшим. Постоянно что-то спрашивал, узнавал, давал советы. Вел себя в высшей степени странно. Матросы под его присмотром вытаскивали на середину палубы ящики, открывали их, доставали оттуда содержимое. Человек в белой рубахе и колпаке выкатил пузатую бочку. Бывшим каторжникам в небольшой железной посуде раздали вкусно приготовленное мясо и какие-то овощи. Выдали легкие белые ложки и прозрачные кружки со сладкой водой. Истощенные, грязные, опухшие рабы, оглядываясь друг на друга, крестились, начали пробовать пищу на вкус, а потом есть. Они все еще не понимали, куда попали и какая судьба ожидает их. Рыжий подошел к Егорке, пристально осмотрел его, увидел дудочку за поясом, ухмыльнулся. «Ну, и как зовут нашего юнгу, музыканта?» Парнишка обернулся по сторонам, потом сообразил, что обращаются к нему, робко произнес: «Егорка». «Егорка», — обидно передразнил Рыжий. В его голосе было что-то пренебрежительное и вместе с тем очень смелое, мальчишеское, задорное. «Фамилия?» — боярский отпрыск добавил в голос металла. «Сонин. Так вот, юнга. Будущий матрос должен гордо произносить свое имя и должность. Юнга флагмана Лявитес Егор Сонин». «Ясно». «Да», — промямлил Егор. «Не, да, а так точно. Повтори». «Так точно», — звонко произнес Егор. «Добавки хочешь?» «Нет». «Тогда иди за мной, будешь помогать». Кто-то из бывших невольников негромко затянул песню. Мелодия была горькой, тягучий. Несчастный хмуро сидел, привалившись к борту, в такт постукивал по доскам грязной ладонью. «Не могу аз больше плакати, хотят врази меня заклати». Тоска по неудавшейся жизни звучала в песне, и было грустно слушать ее здесь, над морским простором, из уст человека, для которого не было другой дороги, кроме как погибнуть от побоев и издевательств, с утра до ночи работая прикованным цепью к галерной скамье. «Отверзи гроб мой, мати, прими к себе свое чедушка». Юнга взглянул в сторону певца, увидел, как сошлись у него брови над переносием, как тоскливо блеснули белки полузакрытых глаз. Рыжий заметил спускающегося с верхней палубы человека в одежде, похожей на его. В глазах парня заплясали веселые чертики. Он резко развернулся и гаркнул: «Пашутин, Климкин, Миронов ко мне». К нему подошли три моряка. «Климкин, песню про остров запевай». Пашутин и Миронов подпевают. Юнга подыгрывает на дуде: «Прощайте, скалистые горы, на подвиг отчизна зовет». Громко запел Пашутин: «Мы вышли в открытое море, в суровый и дальний поход, подхватили два других матроса, а волны и стонут, и плачут, и плещут на борт корабля». Проникновенно и ласково зазвучал семиструнный инструмент, когда неизвестный присоединился к певцам. Егор достал дудочку и тоже постарался подыграть мелодию. Растаял в далеком тумане счастливый 32, родимая наша земля. Матросы дружно подхватили слова песни, закончили петь. Люди задумчиво сидели, кто, где. Каждый с тоской думал о своем. Рязанцев отложил гитару, взял до краев наполненный стакан, обратил внимание на то, что никто не подходит к коку, виночерпию. Встал и громко произнес: «У меня родился хороший тост, друзья, за волю, свободу и самую лучшую долю». Бывшие каторжане молчали, из-под лобья затравленно поглядывая на Рязанцева. «Ну, почему за вином никто не подходит?» Странник оглядел скисших людей. «Вы, что свободе не рады?» Он повернулся в сторону команды. «А вам, что особое приглашение нужно? Или у нас перевелись нормальные мужики на корабле?» «Эт, дело доброе, Люба». «Хорошо удумали», — радостно заголосили в ответ присутствующие на палубе и весело устремились к бочке со всех сторон. Выпили по первой. Вино было крепким. Первая с козлом, вторая с кипятком. Мужики закряхтели: «Эх, зараза, язви ее вдышло, хорошо пошла родимая. Наливай по второй, душа окаянная». У многих в глазах показались слезы, первые с нежных лет детства. «Пей до дна, наживай ума». Моряк с порванным ухом стал отдуваться, махать ладонью перед лицом. Другой, со шрамом на щеке, шевелил губами, словно молился. Джонс, рыжий недоросль, продолжал давать указания коку: «Тащи огурцы, капусту, копчености. Возьми Харламова и Петрова в помощники. Не видишь, закуси нет». Выпили по второй, третий, произнеся горячие тосты за удачное плавание и справедливого адмирала. Душевная песня продолжала звучать на корабле: «И тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж семья, и тогда любой из нас не против, хоть всю жизнь служить в военном флоте». Третья или четвертая кружка, а может шестая. В приличном застолье моряки их не считают. «Джонс», — не успокаивался голос рыжего командира. Он громко перебил песню пьяного хора: «Вот пошли дурака за вином, он одну бочку и прикатит. Живо давай, за добавкой. Это и Шмелева с собой возьми, он, вроде, пьет мало, пусть поможет. Вот, я, адмирал». Ирландец, растроганный алкоголем, жаловался окружающим, моргал пьяными, осоловевшими глазами. «Прославленный мореход, командую всеми тремя кораблями». Слезы текли из глаз Хилли рекой, голос дрожал. Спиртное ударило прославленному флотоводцу в голову, на щеках выступил румянец, глаза заблистали. Он икнул, стал загибать разведенные пальцы перед носом какого-то мужика. Испанцев топил, французов на абордаж брал, турков разнес к чертовой матери всю их драную лоханку, а он мне — губернаторская собака, потный пожиратель рыбьих потрохов, чтоб его громом разорвало. Не отдает Элизабет, а я ведь чувствую, любит она меня, жить без меня не может. Скажи мне, друг. Он приобнял за плечи одного из матросов: «Где справедливость?» «Согласен с тобой, майн либер адмирал, натюрлих, шныля, надо выпить еще, надо, да». Хилли глубоко вздохнул, задрал голову и заорал: «Джонс, 3000 чертей под килем. Похоже, моя глотка здорово пересохла, вина мне и моим лучшим друзьям». «Други», — один из моряков громко обратился к товарищам, — «давайте попросим Азиса спеть нашу любимую. Азис, порадуй душу, спой от темна до темна». Аккорды гитары зазвучали переливами. Молодой татарский певец, самородок с небольшим южным крымским акцентом, начал исполнять всеми любимую песню. «К долгожданной гитаре я тихо прильну, осторожно и бережно трону струну, и она отзовется, зазывно звеня, добротою наполнив тебя и меня». На какое-то время гул притих на палубе. Слишком уж по-человечески, трогательно, душевно пел татарин. А когда начался припев, певцу стали подпевать все, даже те, кто раньше не слышал этой песни. 33. Эх, Азизушка, осока да мурава, во поле горькая трава, душевно поешь, чертушка. Дай же я тебя горе мое горемычное облобызаю. Мужик с двумя линиями наколотыми на руке, дыша перегаром, полез целоваться к татарину. Вот мы, тут, люди вольные, над нами бояр да князей нет, а ведь, ты, подневольный человечишка, закис тут, поди, совсем, сиротинушка, истомился, весь, ожидая воли. Слушай, паря, хочешь, я пособлю тебе, поговорю с капитаном, и он выкупит тебя у твоего бея. Азиз непонимающе захлопал глазами, с трудом понимая, о чем идет речь. А коли, тот бей, скажет, чага супротив нас, так мы его мучителя Ирода вместе со свитой, а может быть и со всем ихним поганым табором, сживем со свету. Мужик вытянул волосатую руку и сжал ее в кулак. Вот, мы, вместе, силища, не сумлевайся, мы, за тебя, сокола нашего ясного, кого хочешь, в лоскутья порвем. До Азиза с трудом дошло, что предложил пьяный товарищ, собутыльник. Он задумчиво сглотнул, представил картину расправы над родным семейством, после чего с трудом произнес: «Нет, не надо, я когда вернусь, сам всем рога пообломаю». Ирой, сердобольный кореш похлопал татарина по плечу: «Молодчага, этоть по-нашему, по-христиански, вино пить будешь?» «Нет, я не пью, а немного, для сугреву?» «Нет». Закадычный друг хмыкнул, с сожалением поглядел на Азиза и поучительно произнес: «Ну и дурак». Веселая пирушка продолжалась. Уже давно все были пьяны вдрызг. Мужики, сидевшие прямо на палубе, улыбались хмельными улыбками, мутными глазами смотрели на музыкантов. Все разом разговаривали друг с другом, рассказывали лучшим друзьям свою пьяную правду, слушали и соглашались друг с другом, и понимали друг друга с полуслова, потому что у каждого была своя беда, похожая на беду собеседника. Третья бочка вина пошла в расход. По-прежнему напевно звучали струны гитары. Егорка, устав дуть в дудку, просто хлопал в ладоши. Его сиятельство адмирал Хилли мирно дремал, обняв пустой ящик из-под тушенки. Многие присутствующие на палубе уже давно пошли в пляс под задорную, веселую песню гостей из будущего. «Эх, яблочко, да куда катишься? Ко мне в рот попадешь, да не воротишься. Эх, ма, да чего же песни у незнакомцев веселые да ладные?» Егорка задумывался о людях, создающих эти песни. Сотворить бы одну, и больше во всей своей жизни он ничего бы и не хотел. Счастье-то какое, подарить людям такую песню. Глава 13. В здание коменданта порта города Малаги пожаловала высокая делегация Тоганова компании. Представительство делегации возглавлял сам адмирал эскадры Бастер Хилли. На его мужественной, внушительной фигуре был одет щегольской костюм из фиолетового сукна. Изящные серебряные кружева украшали вороты и манжеты. Черный, как смола, парик пышными волнами кудрей не спадал до самого пояса. Широкополая, украшенная фиолетовым плюмажем шляпа слегка набекрень сидела на голове. На ногах были сапоги из прекрасной голландской кожи. Большое фиолетовое перо красиво не спадало на плечо. Превосходная испанская рапира, висевшая на расшитой серебряными нитями перевязи, отливала золотом. Его великолепие господин адмирал оперся на высокую, поблескивающую драгоценными каменьями трость. Сняв шляпу и отставив ногу, он смешно присел назад, отвесил модный французский поклон. Важно поднял голову и, оглядев ничтожно мелких, чернильных клерков, о чем-то деловито забормотал по-русски. Личный толмач адмирала с особым усердием стал переводить присутствующим в помещении чиновникам слова его милости с русского на испанский, добавляя при этом ужасный французский акцент. «Месье адмираль Бастер Хилли желает знать, почему администрации порталь задерживать и не дает разрешений на виход его эскадры из города в составе флагман корабль «Ля Витес», что в переводе обозначает «быстрой скорость», прославленный шлюп-искатель сокровища торговой судна «Серый Чайка». Да никто его не задерживает, чиновники прилизанные, чопорные, тяжеловесные, в своих долгополых зеленых кафтанах с большими карманами и бронзовыми пуговицами нервно засуетились. Зашелестели бумагами. Невысокий клерк, взбившимся на голове рогатом парике, подошел к переводчику и подобострастно поклонился. Бум-бурум-брык-злы. Его великолепие милостиво улыбался присутствующим в помещении, но, глотнув кислого запаха канцелярии, немедленно вынул смоченный духами платок и поднес его к носу. Переговорщик с сияющей улыбкой поклонился чиновникам, повел перед животом шляпой, притопнул ногой, еще раз повел повыше и снова притопнул погромче. «А-ля-ля, жонеком пранпа, как так не задерживать? Хитрец продолжил давить на клерков авторитетом важной особы. «Экскюзи муа, не пускать в обратный вуаяж важный дипломатик персональ, это есть серьезный европейский гранд-скандаль», переводчик добавил, обнажив в улыбке крепкие белые зубы. «Вуаля, это есть политик давления на Таганова компани. Месье адмираль не оставит без внимания этот вопиющий безобразий. Это есть нарушение торговый закон. Он будет иметь честь жаловаться на вас и ваше руководство, свой наниматель и ваш король. Все бумаги подписаны». Клерк с низким поклоном протянул бумаги представителю эскадры. «Мы просто хотели лично предостеречь адмирала от выхода в море. Дело в том, что вчера вечером в 20 милях от порта видели разведывательные галеры алжирского Бея. Ходят слухи, что вот-вот должна подойти вся эскадра, а это без малого 15-20 хорошо вооруженных судов. В связи, с чем начальник порта просит всех капитанов временно отложить отплытие и остаться в городе под защитой береговой артиллерии. Через неделю-две прибудет эскадра адмирала Хопса. Будем надеяться, что командующий британской средиземноморской эскадрой разгонит корабли Бея, и вы спокойно продолжите плавание. Неизвестно, что таилось в отчаянно дерзкой голове адмирала от таких новостей, но на его губах играла злорадно довольная ухмылка. «Месье адмирал Хилли, как это будет по-вашему?» Представитель Таганова компании с трудом начал подбирать слова. «Протрейлер и авот опиньон обязательно прислушается к вашему мнению, но он очень спешит и не станет дрожать от дырявых посудин всяких разбойник. Если придется, то он покажет всем, что есть такое военное искусство, и что может делать молодой русский моряк, под его талантливое руководство. Слава адмиралу!» Кто-то бойко, по-русски выкрикнул из свиты гостей. «Слава!» Его громко поддержали. «Оревуэр, господа!» Жедуа портир, Хилли вновь отвел руку в сторону. Чуть присев, любезно поклонился. Волнистые локоны его парика повисли и стали раскачиваться из стороны в сторону, как уши спаниеля. А затем он, задрав голову как павлин, плавно перебирая ногами, вышел из комнаты. Пищики, удивленные поведением делегации, перестали строчить и притаились. Тишину приемной комнаты нарушила бившаяся в окошке крупная муха. Этот напыщенный московит, сумасшедший, тихо понеслось вслед адмиралу за закрытой дверью. «Он ирландец», еще тише возразили говорившему. «Какая к дьяволу разница, хоть латинянин, все равно их потопит как слепых котят». День разгорался все ярче и роскошнее. Длинные, перистые облака раскинулись над горизонтом, поднялись выше, распушились, округлились и, сверкая белизной, тихо плыли по краю голубого неба. Море искрилось и блистало тысячами солнечных зайчиков. Казалось, оно дышит прозрачным голубоватым воздухом и бережно, словно материнскими руками, направляет эскадру из трех кораблей в сторону неведомого края земли. Егорка Сонин уже на следующий день после выхода корабля в море полностью ориентировался на судне, знал название многих морских словечек и предметов, разбирался, где у корабля нос, а где корма. Все присутствующие бывалые моряки казались ему, мальчишке, просоленными морем волками, деловыми, строгими учителями. Он старался вовсю подражать им, ходил по палубе раскачиваясь, по-взрослому хмурил брови, говорил баском, хотя хотелось и побегать, и попрыгать на корабле. Эге-ге-гей, звонкий голос ветром разносится над кораблем. Юнга решил устроить себе первый морской экзамен. Он набрался смелости, забрался на салинг, обвил руками стеньгу и качается вместе с мачтой. Корабль огромной птицей несется по водной глади. У него резкий крен на правый борт, море встает бурлящей стеной. У юного матроса кружится голова, его тянет вниз. Сердце учащенно стучит, но вот судно выправилось. Сердце паренька перестает давать перебои, страхи неожиданно исчезают, становится легко и весело, как некогда в детстве. Он начинает мурлыкать бодрую песню, смотрит вниз на матросов. Они работают, вися в воздухе так же спокойно, будто находится на ровной земле. Распускаются все новые и новые паруса, толстые стволы мачт постепенно начинают гнуться и натужно скрипеть, как древки луков. Огромные полотнища принимают на себя ветер, раздувающий тысячи квадратных метров парусины. Егорка нерешительно освобождает одну руку, потом другую. Оказывается, можно держаться со свободными руками. Он доволен собой. Он складывает ладони рупором и лихо кричит вдаль, подражая шкиперу. «Эге-гей, живее, молодцы! Право на борт, круче держать, свистать всех наверх, лево на борт, двигайтесь, шустрее, якорь вам в душу, справа по курсу земля, впереди, слева от судна, По морю тянется к горизонту извилистая дрожащая солнечная дорожка. Корабли, отраженные в воде солнце, движутся наперегонки. Белые чайки парят над изумрудными волнами. Легкий ветерок, ласково обдувая крутые просмоленные борта корабля, насвистывает мелодию далеких стран и невиданных приключений. Хрипло потрескивает палуба. Пена бурлит у форштевня. Прямые паруса на передней мачте тихими хлопками перешептываются с косыми. Молодой моряк мечтательно смотрит вдаль, на горизонт, в сторону солнца, клонящегося лучами к морю. Это первый день его путешествия на новом корабле, и он пребывает в состоянии безотчетного юношеского счастья. Накануне бывалые мореплаватели рассказывали новичкам невероятные истории, и он жадно ловил слова о морских путешествиях, о далеких райских островах, где круглый год лето, о затонувших испанских галеонах с несметными сокровищами, о местах, где золото валяется прямо под ногами, как простые булыжники. Эти невероятные истории будоражили душу молодому матросу и звали его в путь, дорогу. Егорка висит высоко над палубой, глубоко вдыхает полной грудью ароматный, йодистый воздух моря, жмурится от солнца, улыбается, сам не замечая этого. В своих фантазиях он представляет головокружительные приключения, в которых он будет сражаться со злобными пиратами, охранять большие торговые караваны. Он пристально всматривался в серебристые волны, словно намеревался увидеть погребенные на дне океана сокровища погибших кораблей. Юный мореход грезит наяву и видит самого себя то на капитанском мостике великолепного красавца галеона, то у штурвала грозного фрегата, то, на худой конец, с пистолетом за поясом, несущим вахту на шканцах какого-нибудь быстроходного шлюпа или бригантины. Эге-ге-гей. Счастливый голос мальчишки ветром разносится над кораблем. Через три дня, в самой большой каюте флагмана Лявитес, переделанный под обучающий кабинет, не прошло и пяти минут, как завершился душевный разговор с Рязанцевым. Возле большого привинченного к палубе стола стоял адмирал Хилли и гневно орал на Азиса. Новоявленный матрос из крымских степей сморщил лоб, слушал молча. «А мне плевать на то, что ты не учитель и у тебя нет способностей к обучению матросов. На корабле худо, бедно читать и писать по-русски можешь ты, да еще юнга. Не зная элементарной грамоты, люди не могут обучаться морским дисциплинам, а я не могу делать из них мастеров своего дела». На смуглом лице ирландца пылало выражение озабоченности, черные брови нахмурились, и между ними пролегла глубокая складка. «Вот», — Хилли размашисто ударил по большой стопке книг, лежавшей рядом, — «книжки с картинками. Они называются «Азбука». Только что принесли. Собирай народ и учи, учи, учи от первой до последней буквы». «Да, но я же не могу», — что-то попытался промямлить в свое оправдание первый татарский учитель словесности. «Ты мужик или кто?» Высокое начальство, не выслушав, пренебрежительно осмотрело невольника холодным, не допускающий возражений взглядом. «Ты еще мамочке пожалуйся, что тебя не кормит по утрам кашей. У нас, на военном судне, нет слова «не могу». Не можешь — заставим. Не хочешь — снова заставим. Значит, так, матрос Елшев, с сегодняшнего дня вы освобождаетесь от всех текущих работ и занимаетесь только обучением письму и грамоте. И сожги, Ром, мои кишки. Если они не начнут читать и писать, все до единого, уже через две недели, то я прикажу тебя, высокородного бея, выпороть как подзаборную собаку, а затем понижу в должности до юнги и продлю срок твоего пребывания на судне еще на 2 года. Все, свободен, иди и выполняй приказ. Есть, идти и выполнять приказ. Азис, весь бордовый как вареный рак, почти ползком, покинул кают-компанию. Герр-адмирал, — в дверь заглянул часовой. — Первая группа матросов для разговора по душам собрана. Хорошо, пусть заходит. 2 минуты спустя: а мне плевать на то, что у вас нет способностей и вы уже взрослые мужики. Адмирал, не мигая, впился колючим взглядом в подчиненных. — Плевать на то, что вас учит ягастый басурманин, а вы ничего не понимаете в его учебе. Значит так. Хилли засопел, напыжился, начал скрести ногой как бык на красную тряпку. — Если кто через 2 недели не будет уметь читать и писать, спешу на берег, к чертовой матери. Причем выкину с корабля, так как написано в контракте, в первом же порту. Адмирал, изображая святое правосудие, поднял свернутый листок бумаги и затряс им перед собой. — И идите на все 4 стороны, нищенствуйте, голодайте, сдыхайте на чужбине, в какой-нибудь вонючей канаве, в полном невежестве и дремоте. А я наконец-то найду нормальных молодых ирландских гардемаринов и сделаю из них настоящих матросов, штурманов, капитанов, состоятельных и уважаемых людей. Кстати, может быть, есть желающие уже сейчас плюнуть на все и сойти на берег? Тишина и обиженное сопение раздалось в ответ. Тогда время на обучение пошло. Разобрали учебники с картинками и бегом учиться грамоте. Хилли повернулся в сторону приоткрытой двери и закричал: «Часовой, давай следующую группу». Глава 14. «Во имя Аллаха Великого и Пророка его Магомета, на абордаж!» — прорычал худой, жилистый человек в белоснежном тюрбане. Глаза пирата были бледно-серые, почти бесцветные, холодные и безжизненные, как у змей, с таким пронзительным взглядом. Над головой морского разбойника развивался зловещий зеленый флаг со звездой и полумесяцем. Шершавые, продубленные соленой морской водой, солнцем и ветром борта кораблей с треском сшиблись друг с другом. Абордажные крючья и кошки будто железные щупальца впивались в фальшборт и палубу, сцепляя корабли намертво. Под устрашающие вопли полуголые пираты с обезьяньей ловкостью начали перепрыгивать на английский корабль. «Алла! Алла! Смерть неверным инглизам!» — раздавались их громкие выкрики. В один миг нападавшие смели палашами противоабордажные сети. Закрутилась жуткая кровавая карусель. Резня, звон сабель, шпаг, абордажных топоров, выстрелы, крики вперемешку с неистовыми проклятиями, стоны раненых. Свирепые удары клинков высекали снопы искр, как на точильном камне. Голые по пояс, мокрые от пота, со сверкающими зубами и белками глаз на черных от копоти и пороховой гари лицах, прыгали, орали и бесновались люди, точно помешанные, в то время как воздух вокруг гудел и разрывался от грохота орудийной пальбы, треска мушкетных выстрелов, свиста пулей, визга разлетающихся осколков. Все происходящее представляло какой-то хаос, и только нижние части мачт линейного корабля торчали среди палубы, точно три гигантских руки, поднятые к небу в безмолвной мольбе против творящегося вокруг ужаса. «Бонжур, Мусю Вандерков!» — на узком бледном лице Хилли, оттененном небольшой, по испанской моде, бородкой и тонкой полосой усов, возникла приветливая, добродушная улыбка. «Прекрасная погода, теплая вода, тишина и покой на море». Смуглое и насмешливое лицо адмирала обрамляли черные хорошо завитые локоны длинного парика. «Все так, как говорят у нас в Париже. Иль фебо, иль фе дю солей». Не правда ли? Проклятый североирландский варвар велел поставить на юте кресла с высокими спинками, обтянутые зеленым бархатом, натянуть над ними кусок парусины наподобие тента, и теперь блаженствовал, развалясь перед столом, заставленным яствами. А его желторотые новобранцы, вместо того чтобы молиться и просить у господа ветра, зачем-то растянули по палубе длинные ленты и весело зубоскаля вталкивали туда пузатые металлические стержни. Примечание автора. Бойцы набивают патронами ленты для крупнокалиберных пулеметов и зенитных пушек. Силь вупле и ахим. Жесю и зерю. Присаживайтесь, помпезно произнес ирландец, услужливо отодвигая кресло возле стола. От увиденного на палубе седого морехода на мгновение парализовало, как от удара грома. Однако он тут же решительно надвинул широкополую черную шляпу на самые брови и громко воскликнул: «Кровь Господня! Какое присаживайтесь! Зачем меня сюда притащили? Вы не видите, что происходит в миле от вашего носа?» Густые брови на лбу капитана Серой Чайки удивленно поползли вверх. Он красноречиво ткнул рукой в сторону, где шло морское побоище. Легкие алжирские галеры буквально облепили 6 трехпалубных британских кораблей, застывших столбами из-за отсутствия ветра. «Je vous présente mes excuses». «А что происходит?» Разряженный франт на мгновение поглядел на ясное голубое небо и верхушки мачт, над которыми кружили чайки, пожал плечами, задумчиво почесал щеку, небрежным жестом, откинув манжету из тонких кружев, развел руками. «О, пардон, селяви, кто-то там стреляет, пив, пав, бегает, суетится. Нам-то какое до этого дело? Как же это произнести красиво и по-нашему?» Новоявленный француз ненадолго ушел в себя, вспоминая невыученные уроки. «Жени сю и сю и сю и па». «А, вот, вспомнил». Его глаза заблестели радостью. «Жени сю и па докорово киву». «Мы мирные торговцы, плывем себе спокойно, никого не трогаем, законов не нарушаем. Одним словом, как говорят в этом случае мои матросы по-русски, а не пойти ли вам всем?» Палубы одного из пиратских кораблей внезапно занялись пламенем. Через несколько минут оно взметнулось к небу гигантскими языками, вмиг поглотив мачты и такелаж, а через несколько секунд весельное судно с грохотом разлетелось над морем. Это взорвались бочки с порохом, которыми под завязку был набит трюм алжирца. Небо над галерой потемнело, пеплом покрылись облака. Подброшенные страшной силой куски горящего дерева и парусины поднялись в воздух, а затем с шипением посыпались на морскую гладь. Клубы дыма окутывают еще одно судно. У нескольких тяжелых орудий перебиты тросы, крепящие станки пушек к борту. Рухнувшая мачта кренит корабль на один из бортов, и пушки катятся, давя людей. Золотой корпус галеры окрашивается в багровый цвет. Вода и огонь начали борьбу за его останки, заставляя вскипать море вокруг. Облака пара шипя, расходятся над горящим кораблем. Ровные языки пламени с шумом вырываются из-за бортов и под крики несчастных рабов, прикованных цепями к корпусу, высоко поднимаются над многовесельным галеасом. Через несколько минут огромный костер добирается до весел, мачт, парусов. Сытно трещит, хрипит и резко громыхает двумя подводными толчками. Волны от взрыва с шумом бросаются на соседние корабли. «Разорви, Ром, мою селезенку!» «Я, тут, посидел, подумал, Себьен, тёну-ну-ну, в общем, решил пригласить вас, дорогой мой Иоахим, на ланч». Сумасшедший ирландец резко встряхнул слюнявчик и не спеша повязал его у себя под подбородком. Затем пройдоха взял со стола темно-мутного цвета бутылку и налил себе вина в высокий серебряный бокал. «Послушайте», — он откинулся в кресле, — «мы ведь с вами совсем не знакомы. Пора исправить эту вопиющую несправедливость. А не распить ли нам по бокалу Мадеры, для знакомства, а, герр-капитаны? Ах, монами», — философски продолжил молодой мечтатель, моряк и поэт, глядя куда-то вдаль, сквозь полыхающие огнем и шумом сражения. «Порой мне кажется, что после каждого выпитого стакана хорошего вина возможность богатой и обеспеченной жизни становится все ближе и ближе. И чтобы это приближение шло еще быстрее, нужно пить как можно больше и тем самым как бы пробивать себе путь к желанному царству дорогого и прекрасного. А, что скажите, чудовище, неуч, сопливый оболтус?» Морской волк вспыхнул как порох, его широкое лицо побагровело, глаза налились кровью, седые брови сошлись на переносице. «Идиот, перестань строить из себя министреля, взгляни на небо, видишь облака, что едва показались у горизонта?» Безветрие закончилось, появился небольшой зюитвест, пока он слабый, но через полчаса-час окрепнет, поэтому надо уходить, пока эта свора не бросилась на нас. Будь я проклят, сейчас они заняты англичанами, но как только переломают им кости, так сразу займутся нами. «А-ля-ля, мой друг, вы всерьез так думаете?» С явно деланным равнодушием собеседник поймал вилкой шампиньон и стал отрезать ножом от него кусочек. «Себон, Себьен, уверен, Ван дер Кофф твердо стоял на своем мнении. Я все вижу прекрасно, клянусь концом моей жизни. Как бы храбро ни сражались британцы, рано или поздно их просто задавит численностью. И пока чернокожие лезут на мед как пчелы, нужно поднимать паруса и уходить из этой западни, в которую привело нас безветрие. Excuse me, tous animaux plepa». Знаете, именно эту великолепную фразу любит повторять король солнца Людовик XIV, когда собирается казнить кого-то из своих подданных. А уж он, поверьте, знает толк в этих делах. Хилли оторвал кусок от курицы и с деловым видом начал осматривать его со всех сторон. «Не знаю, я бы все-таки подождал. А вдруг победят англичане? Кстати, вон, на тот пузатый раздутый вшир галеон Хилленд Мэри, я поставил 40 рублей». Ирландец указал на медленно погружающийся в воду большой черный корабль. В его борту зияли огромные дыры. Паруса, еще укрепленные на мачтах, были пробиты, мачты поломаны, а несколько реи штанг уже валялись внизу или беспомощно висели, готовые упасть. В натянутой над палубой сетке чернели обломки рей, нос корабля был изуродован, на корме что-то сильно дымило. Одного взгляда на бывший красавец галеон было достаточно, чтобы понять. Через час, самые большие полтора, он скроется под зеленоватыми волнами моря. «Компанию составить не желаете?» Хилли хитро прищурился и стал показывать пальцами, как будто вел счет денег. Затем несколько призывно мигнул левым глазом. «Ме премьерз импрессион сон требон, месье, сейчас самая выгодная ставка, 1:20. Знаете, что?» Бывалый моряк понял, что над ними просто издеваются. Он досадливо скрипнул зубами. «Как хотите, я скорее соглашусь сгореть в аду, чем останусь здесь. Я немедленно возвращаюсь на свой корабль и готовлю судно к отплытию». Седовласый капитан решительно повернулся и направился к борту, где его ждала шлюпка, и тут же услышал щелчок взводимого курка. Боцман, играючи, поднял огромный длинноствольный пистолет и направил его в сторону головы немца. «Какого дьявола здесь происходит?» Широко раскрыв глаза, удивился Ван дер Кофф. Его рука непроизвольно потянулась к месту, где висела шпага. «Сядьте, Иоахим!» Вмиг протрезвевший голос ирландца стал холодным и режущим, как стальной клинок. «Нам есть о чем поговорить». Испуганные выстрелами и шумом чайки, тревожно кружили над полем боя, издавая крики. На атакованных кораблях шла отчаянная рукопашная борьба, причем с одинаковым успехом пускались в ход сабли, ножи, топоры, пики, прокладывая себе путь и беспощадно проливая кровь. То тут, то там падали раненые и убитые. Под натиском корсаров английские моряки медленно отступали со шкафута на корму и на нос корабля. Ноги присутствующих буквально скользили по красной и липкой от крови палубе. Раненые стонали, корчались от боли, либо молча сидели у фальшборта. Многие висели на нем, точно безжизненные мешки, или медленно ползли по палубному настилу, оставляя за собой тягучий темно-кровавый след, умоляющим жестом протягивая руки, прося о помощи или о капле воды. Вот, часть оставшихся в живых матросов с трудом развернули уцелевшую пушку и направили ее в сторону атакующих. Один из моряков дотянулся, через кровавое месиво на палубе, до убитого канонира. Поднял выпавший из его руки фитиль и поднес к запалу. Жерло орудия пыхнуло ярким огненным языком. Грохот выстрела. Со страшным воем рваная масса металла понеслась в сторону наступающих пиратов. Осколки в мгновение ока, словно смерч разбросали людей, в щепки разорвали и расщепили отдельные части корабля, навели вокруг ужас и разрушение. «Видите ли, мой седовласый друг», — произнес Хилли, крякнув после распития очередного кубка. «Лявитес находится ближе к месту сражения, чем ваша серая чайка и мне с вершины мачт. В хорошую оптику, бухта видна лучше. Мы в капкане». Воспользовавшись отсутствием ветра, весельные галеры алжирцев заранее перекрыли выход. «Поэтому, ни с ветром, ни без него, нам уйти не дадут. Мы, так сказать, приз, вишенка на торте, оставленная напоследок, на сладкое». Кстати, к ирландцу вновь вернулось чувство юмора. Он ухмыльнулся, как будто у него в рукаве были спрятаны козыри. «В баталии, вон на том корабле, на который я поставил деньги, пока вроде выигрывают мои соотечественники. Господин адмирал, разрешите обратиться?» По-русски произнес один из матросов, который осуществлял связь между кораблями эскадры. «Обращайтесь. Установлена связь с островом. Подтверждена команда «Красна тревога». Через 10 минут вас просит прибыть в кают-компанию для анализа ситуации и разбора плана военной операции. Это все? Так точно. Хорошо, передай ответ. Вас понял. Ждем гостей. Есть передать ответ. Ждем гостей». В тот же миг расхлябанно-ленивое состояние адмирала изменилось. «Послушайте, мой дорогой друг», он внезапно обратился к седовласому капитану. «Пусть дьявол сожрет кишки медузы. Я всегда восхищался вашим умом, талантом и прозорливостью. Вы были правы по поводу поднимающегося ветра. Нам надо срочно уходить из этой чертовой дыры. Срочно возвращайтесь к себе на серую чайку. Поднимайте паруса и следуйте курсом за искателем сокровищ. Сам же я выдвинусь вперед и огнем своих пушек прикрою ваш отход».